Андрей Белый. Пусть вечером теперь она к морозному окну подходит и видит мертвая луна, и волки голодая бродят. В серебряных сквозных полях и синие ложатся тени, в заиндевевших тополях и желтые огни селений. Как очи строгие глядят, как дозирающие очи, и космы бледные летят в пространство неоглядной ночи. И ставни закрывать велит, как пробудившаяся совесть. Ей полуночный ветер твердит моей глухой судьбины повесть. Прости же, тихий уголок, тебя я покидаю ныне. О, леди, не морозный ток, морозом скованный в пустыне.